Глава 22. Людоедка Эллочка. Chapter 22. Cannibal Эллочка. Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. William Shakespeare's dictionary by estimate of researchers makes 12,000 words. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. The dictionary of the black makes 300 words of Mumbo-Yumbo's cannibal tribe. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Эллочка Щукина easy and freely managed 30. Вот слова. Here words. Фразы междометия. Phrases and interjections. Придирчиво выбранные ею из всего великого. Captiously chosen as it from all great. Многословного и могучего русского языка. Verbose and mighty Russian. 1. 1. Хамите. Are rude. 2. 2. Zozo. Выражает. Zozo. Expresses. В зависимости от обстоятельств, иронию. Depending on circumstances, irony. Удивление. Surprise. Восторг. Delight. Ненависть. Hatred. Радость. Pleasure. Презрение и удовлетворенность. Contempt and satisfaction. 3. 3. Знаменито. It is well known. 4. 4. Мрачный. The gloomy. По отношению ко всему. On the relation to everything. Например, мрачный Петя пришел. For example, gloomy Petja came. Мрачная погода. Gloomy weather. Мрачный случай. Gloomy case. Мрачный кот и т. Gloomy cat and tea. Д. 5. 5. Мрак. Gloom. 6. 6. Жуть. Horror. Жуткий. Terrible. Например, for example, при встрече с доброй знакомой. Жуткая встреча. At a meeting with a kind acquaintance. Terrible meeting. 7. 7. Парниша. Guy. По отношению ко всем знакомым мужчинам. On the relation to all familiar men. Независимо от возраста и общественного положения. Irrespective of age and social standing. 8. 8. Не учите меня жить. Do not learn me to live. 9. 9. Как ребенка. As child. Я бью его. I beat him. Как ребенка. As child. При игре в карты. At a card play. Я его срезала. I cut off it. Как ребенка. As child. Как видно. Apparently. В разговоре с ответственным съемщиком. In conversation with the responsible tenant. 10. 10. КРР Райсата. КРР Ризота. 11. 11. Толстый и красивый. Thick and beautiful. Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. It is used as the characteristic inanimate and animate objects. 12. 12. Поедем на извозчике. Let's go on the carrier. Говорится мужу. It is told to the husband. 13. 13. Поедем в такса. Let's go in a dachshund. Знакомым мужского пола. Male acquaintance. 14. 14. У вас вся спина белая. You have all back white. Шутка. Joke. 15. 15. Подумаешь. You will think. 16. 16. Уля. Алая. Ласкательное окончание имен. Caressing termination of names. Например, Мишуля. For example, Мисуя. Зинуля. Зинья. 17. 17. Аво. Ирония. Wow. Irony. Удивление. Surprise. Восторг. Delight. Ненависть. Hatred. Радость. Pleasure. Презрение и удовлетворенность. Contempt and satisfaction. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. The words which have remained in the extremely insignificant quantity served as a transfer link between Эллочка and salesmen of department stores. Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной. If to consider photos of Эллочка Щукина. Висящие над постелью ее мужа. Hanging over a bed of her husband. Инженера Эрнеста Павловича Щукина. 1. Анфас. Engineer Ernest Pavlovich Shukin. 1. A full face. Другая. В профиль. Another. In. A profile. То нетрудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости. That is not difficult to notice a forehead of pleasant height and camber. Большие влажные глаза. Big damp eyes. Милейший в московской губернии носики подбородок с маленьким. The loveliest in the Moscow province nose is a chin with small. Нарисованным тушью пятнышком. The speck drawn with ink. Рост Эллочки льстил мужчинам. Эллочка's growth flattered men. Она была маленькая. It was small. И даже самые плюгавые мужчины рядом с ней выглядели большими и могучими мужами. And even the most mean men near it looked big and mighty. Мужами. Что же касается особых примет, as to special signs, то их не было. That they were not. Элочка и не нуждалась в них. Элика also did not need them. Она была красива. It was beautiful. 200 рублей. 200 rubles. Которые ежемесячно получал ее муж на заводе электролюстра. Which were received monthly by her husband at Electroly Astra plant. Для Элочки были оскорблением. For Elika were an insult. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе. They could not help that grandiose fight in any way. Которую Элочка вела уже 4 года. Which Elika conducted 4 years. С тех пор. Since then. Как заняла общественное положение домашней хозяйки. As occupied a social standing of the housewife. Жены Щукина. Щукин's wives. Борьба велась с полным напряжением сил. Fight was conducted with full tension of forces. Она поглощала все ресурсы. It absorbed all resources. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу. Ernest Pavlovich took evening work on the house. Отказался от прислуги. Refused servants. Разводил примус. Planted a kerosene stove. Выносил мусор и даже жарил котлеты. Took out garbage and even fried cutlets. Но все было бесплодно. But everything was fruitless. Опасный враг уже разрушал хозяйство с каждым годом все больше. The dangerous enemy already destroyed an economy every year more and more. Элочка 4 года тому назад заметила. Элика noticed 4 years ago. Что у нее есть соперница за океаном. That it has a competitor over the ocean. Несчастье посетило Элочку в тот радостный вечер. The misfortune visited Elika that joyful evening. Когда она примеряла очень миленькую крепдешиновую кофточку. When it tried on very pretty крепдешиновый jacket. В этом наряде она казалась почти богиней. In this dress it seemed almost the goddess. Zozo. Воскликнула она. Zozo. She exclaimed. Сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства. Having reduced to this cannibal shout amazingly complex feelings. Захватившая ее. Grasped it. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе, увидев меня такой. Simply it would be possible to express these feelings in the following phrase. Having seen me such. Мужчины взволнуются. Men will be excited. Они задрожат. They will begin to tremble. Они пойдут за мной на край света. They will follow me on the world's end. Заикаясь от любви. Stammering from love. Но я буду холодна. But I will be cold. Разве они стоят меня? Я — самая красивая. Unless they cost me? I — the most beautiful. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре. Anybody has no such elegant jacket on the globe. Но слов было всего 30. But words was only 30. И Элочка выбрала из них наиболее выразительное. Хо-хо. And Elika chose from them the most expressive. Ho-ho. В такой великий час к ней пришла Фимка Собак. At such great o'clock to it Fimka Sobak came. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал Mode. It brought with herself frosty breath of January and the French fashion magazine. На первой странице Элочка остановилась. On Elik's first page stopped. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. The sparkling photo represented the daughter of the American billionaire Vanderbilt and an evening dress. Там были меха и перья. There were furs and feathers. Шелк и жемчуг. Silk and pearls. Необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Unusual ease of breed and magnificent hairdress. Это решило все. It solved everything. Ого, сказала Элочка сама себе. Wow, Элочка to itself told. Это значило, или я. It meant, or I. Или она. Or it. Утро другого дня застало Элочку в парикмахерской. Morning of other day found Elika in a hairdressing salon. Здесь она потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Here it lost a fine black plait and recolored hair in red color. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы. Then it was possible to rise by one step of that ladder. Которая приближала Элочку к сияющему раю. Which approached Elika to shining paradise. Где прогуливаются дочки миллиардеров. Where daughters of billionaires walk. Негодящиеся домашние хозяйки Щукиной даже в подметке. Not suitable to housewife Щукина even in souls. По рабкредиту была куплена собачья шкура. on рабкредиту. The dog's skin was bought, изображавшая выхухоль, representing a muskrat. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. It was used on furnish of an evening dress. Мистер Щукин. Mr. Щукин. Давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски. Long ago cherishing dream of purchase of a new drawing board. Несколько приуныл. Became gloomy a little. Платье. Dress. Отороченное собакой. Edged by a dog. Нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Struck arrogant Vanderbilt the first well-aimed blow. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Then three blows in a row were put to the proud American. Эллочка приобрела у домашнего скорняка фемочки собак шиншилловый палантин, русский заяц. Эллочка got at house furrier фемочки собак шиншилловый палантин, Russian hare. Умерщвлены в Тульской губернии. Destroyed in the Tula province. Завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Got to itself a pigeon hat from the Argentina felt and altered a new jacket of the husband in a fashionable lady's jacket. Миллиардерша покачнулась. The billionaire swayed. Но ее. But it. Как видно. Apparently. Спас любвеобильный папа Вандербильт. Loveful father Vanderbilt rescued. Очередной номер журнала мод заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах. Один. В черно-бурых лисах. Future issue of the fashion magazine comprised portraits of the damned competitor in four types. One. In silver foxes. Два. С бриллиантовой звездой во лбу. Два. With a brilliant star in a forehead. Три. В авиационном костюме. Высокие сапожки. 3. In an aviation suit, high boots. Тончайшая зеленая куртка и перчатки. The thinnest green jacket and gloves. Раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины. И 4. В бальном туалете. Каскада драгоценностей и немножко шелку. Which bells were inlaid with emeralds of average size. And 4. In a ball toilet. Cascades of jewelry and a little bit to silk. Эллочка произвела мобилизацию. Эллочка made mobilization. Папа Щукин взял ссуду в кассе взаимопомощи. The father Щукин took the loan in mutual aid cash desk. Больше 30 рублей ему не дали. More than 30 rubles did not give it. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. The new powerful effort in a root cut an economy. Приходилось бороться во всех областях жизни. It was necessary to fight in all areas of life. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Recently photos of Miss in her new lock in Florida were received. Пришлось Эллочке обзавестись новой мебелью. It was necessary also to Эллочка to get new furniture. Она купила на аукционе два мягких стула. She bought two soft chairs at auction. Удачная покупка. Никак нельзя было пропустить, не спросясь мужа. Successful purchase. In any way it was impossible to pass, not спросясь. Husband. Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. Эллочка took money from the lunch sums. До 15-го осталось 10 дней и 4 рубля. To the 15th there were 10 days and 4 rubles. Эллочка со шиком провезла стулья по Варсановьевскому переулку. Эллочка with chic took chairs on Varsanofievsky Lane. Мужа дома не было. The husband of the house was not. Впрочем, however, он скоро явился. It was soon. Таща с собой портфель-сундук. Dragging with itself a portfolio chest. Мрачный муж пришел. The gloomy husband came. Отчетливо сказала Эллочка. Эллочка distinctly told. Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко. All words were said by it distinctly and jumped out quickly. Как горошины. As peas. Здравствуй. Hi. Еленочка. Еленочка. А это что такое? Откуда стулья? And it that the such? From where chairs? Хо-хо. Хо-хо. Нет. No. В самом деле. Really? Кайрасота. Кайрасота. Да. Yes. Стулья хорошие. Chairs good. Знаменитые. Well known. Подарил кто-нибудь. Somebody presented? Аво. Wow. Как? Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил. How? Really you bought? On what means? Really on the economic? After all I told 1,000 times to you. Эрнестуля, хамишь. Ernest Julia. You are rude. Ну? Well. Как же так можно делать? Ведь нам же есть нечего будет. How it is so possible to do? After all, to us is there will be nothing. Подумаешь. You will think. Но ведь это возмутительно. Ты живешь непосредством. But after all, it is shocking. You live beyond the means. Шутите. Joke. Да. Yes. Да. Yes. Вы живете непосредством. You live beyond the means. Не учите меня жить. Do not learn me to live. Нет. No. Давай поговорим серьезно. Let's talk seriously. Я получаю 200 рублей. I received 200 rubles. Мрак. Gloom. Взяток не беру. Bribes I do not take. Денег не краду и подделывать их не умею. Money I do not steal and to forge them I am not able. Жуть. Horror. Эрнест Павлович замолчал. Ernest Pavlovich became silent. Вот что. Hear that. Сказал он. He told. Наконец. At last. Так жить нельзя. So it is impossible to live. Хо-хо. Ho-ho. Сказала Эллочка. Элик, get old. Садясь на новый стул. Sitting down on a new chair. Нам надо разойтись. We should disperse. Подумаешь. You will think. Мы не сходимся характерами. We do not get on together. Я. I. Ты толстый и красивый парниша. You are the stout and beautiful guy. Сколько раз я просил не называть меня парнишей. How many times I asked not to call me the guy? Шутите. Joke. И откуда у тебя этот идиотский жаргон? And from where at you this idiotic slang? Не учите меня жить. Do not learn me to live. О. Oh. Черт. Крикнул инженер. Devil. The engineer shouted. Хамите. Are rude. Эрнест Уля. Ernest Julia. Давай разойдемся мирно. Let's disperse peacefully. Аво. Wow. Ты мне ничего не докажешь. Этот спор. You will prove nothing to me. This dispute. Я побью тебя. I will beat you. Как ребенка. As child. Нет. No. Это совершенно невыносимо. It is absolutely intolerable. Твои доводы не могут меня удержать от того шага. Your arguments cannot keep me from that step. Который я вынужден сделать. Which I am compelled to make. Я сейчас же иду за ломовиком. I now follow the ломовики. Шутите. Joke. Мебель мы делим поровну. We divide furniture equally. Жуть. Horror. Ты будешь получать 100 рублей в месяц. You will receive 100 rubles a month. Даже 120. Even 120. Комната останется у тебя. The room remains at you. Живи. Live. Как тебе хочется. As you would like. А я так не могу. And I so cannot. Знаменито. It is well known. Сказала Эллочка презрительно. Элика contemptuously told. А я перееду к Ивану Алексеевичу. And I will move to Ivan Alexievich. Аво. Wow. Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. It left on giving and left to me for the summer all the apartment. Ключ у меня, только мебели нет. Key at me. Only the furniture is not present. Красота. Красота. Эрнест Павлович через 5 минут вернулся с дворником. Ernest Pavlovich in 5 minutes returned with a yard keeper. Ну? Well. Гардероб я не возьму. I will not take clothes. Он тебе нужнее. It is more necessary to you. А вот письменный стол. And here desk. Уж будь так добра. И один этот стул возьмите. Be so kind. And one this chair take. Дворник. Yard keeper. Я возьму один из этих двух стульев. I will take one of these two chairs. Я думаю. I think. Что имею на это право. What I have on this right. Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел. Ernest Pavlovich connected the things in big knot. Завернул сапоги в газету и повернулся к дверям. Wrapped boots in the newspaper and turned to doors. У тебя вся спина белая. You have all back white. Сказала Эллочка граммофонным голосом. Элика, a gramophone voice told. До свидания. Goodbye. Елена. Elena. Он ждал. He waited. Что жена хоть в этом случае воздержится от обычных металлических словечек. That the wife, though in this case, will refrain from usual metal words. Эллочка также почувствовала всю важность минуты. Elika also felt all importance of minute. Она напряглась и стала искать подходящие для разлуки слова. It strained and began to look for words suitable for separation. Они быстро нашлись. They quickly were. Поедешь в такси. Красота. You will go in a dachshund? K K.R. Risotto. Инженер лавиной скатился по лестнице. The engineer an avalanche rolled down on a ladder. Вечер Элочка провела с Фимкой собак. Evening Elka carried out with Fimka Sobak. Они обсуждали необычайно важное событие. They discussed extraordinary important event. Грозившее опрокинуть мировую экономику. Threatening to overturn world economy. Кажется. It seems. Будут носить длинное и широкое. Will carry long and wide. Говорила Фима. Фима spoke. По-куриному окуная голову в плечи. In a chicken way dipping the head into shoulders. Мрак. Gloom. И Элочка с уважением посмотрела на Фиму собак. And Elka yours faithfully looked at Fima Sobak. Мадмуазель собак слыла культурной девушкой. В ее словаре было около 180 слов. Mademoiselle Sobak had a reputation for the cultural girl. In its dictionary there were about 180 words. При этом ей было известно одно такое слово. Thus it knew one such word. Которое Элочке даже не могло присниться. Which could not dream Elka at all. Это было богатое слово. Гомосексуализм. It was a rich word. Homosexuality. Фима Собак. Фима Собак. Несомненно. Undoubtedly. Была культурной девушкой. Was the cultural girl. Оживленная беседа затянулась далеко за полночь. The lively conversation was tightened long after midnight. В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Варсановьевский переулок. At 10 o'clock in the morning the great schemer entered into Varsanofievsky Lane. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Ahead the recent homeless boy ran. Он указал дом. He specified the house. Не врешь. You do not say lies. Что вы? That you. Дядя, вот сюда. Uncle. Here, here. В парадное. In the smart. Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. Bendery gave out to the boy honest earned ruble. Прибавить надо. It is necessary to add. Сказал мальчик по-извозчичи. The boy told on извозчичаи. От мертвого осла уши. From a dead donkey ears. Получишь у Пушкина. You will receive at Pushkin. До свидания. Goodbye. Дефективный. The defective. Остап постучал в дверь. Остап knocked at a door. Совершенно не думая о том. Without thinking at all of that. Под каким предлогом он войдет. Under what pretext it will enter. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение. For conversations with young women he preferred inspiration. Аво. Спросили из-за двери. Oh-oh. Asked because of a door. По делу. On business. Ответил Остап. Остап answered. Дверь открылась. The door opened. Остап прошел в комнату. Остап passed in a room. Которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. Which could be arranged only with a being with imagination of a woodpecker. На стенах висели кинооткрыточки. On walls кинооткрыточки hung. Куколки и тамбовские гобелены. Dolls and Tambov gobelins. На этом пестром фоне. On this motley background. От которого рябило в глазах. From which. Рябило. In eyes. Трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. It was difficult to notice the small hostess of a room. На ней был халатик. On it there was a dressing gown. Переделанный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом. Altered from Ernest Pavlovich's hoodie and edged by mysterious fur. Остап сразу понял. Остап understood at once. Как вести себя в светском обществе. How to behave in secular society. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. It closed eyes and took a step back. Прекрасный мех, воскликнул он. Fine fur, he exclaimed. Шутите, сказала Элочка нежно. Joke, Элочка gently told. Это мексиканский тушкан. This is the Mexican jerboa. Быть этого не может. Be it cannot. Вас обманули. You deceived. Вам дали гораздо лучший мех. You were given much the best fur. Это шанхайские барсы. These are the Shanghai leopards. Ну да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Well, leopards. I recognize them on a shade. Видите? See? Как мех играет на солнце. As the fur plays on the sun. Точка. Изумруд. Изумруд. Emerald. Emerald. Элочка сама красила мексиканского тушка на зеленой акварелью. Элочка herself painted the Mexican jerboa with a green watercolor. И потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна. And consequently the praise of the morning visitor was especially pleasant to it. Не давая хозяйке опомниться. Let's come round with the hostess. Великий комбинатор вывалил все. The great schemer threw out everything. что слышал когда-либо о мехах. That heard ever about bellows. После этого заговорили о шелке. After that started talking about silk. И Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов. And Ostap promised to present to the charming hostess some honeycombs of silk cocoons, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана, allegedly brought to it the chairman of the Central Election Commission of Uzbekistan. Вы, парниша, что надо. You, the guy that is necessary. Заметила Элочка в результате первых минут знакомства. Элочка, as a result of the first minutes of acquaintance, noticed. Вас. You. Конечно. Certainly. Удивил ранний визит неизвестного мужчины. Surprised early visit of the unknown man. Хо-хо. Хо-хо. Но я к вам по одному деликатному делу. But I to you on one delicate business. Шутите. Joke. Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление. You were yesterday at auction and made upon me extreme impression. Хамите. Are rude. Помилуйте. Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно. Pardon. To be rude to such charming woman, it is brutal. Жуть. Horror. Беседа продолжалась дальше в таком же направлении. Conversation proceeded further in the same direction. Дающим. Giving. Однако. However. В некоторых случаях чудесные плоды. In certain cases, wonderful fruits. Но комплименты Остапа раза сразу становились все водянистее и короче. But Ostap's compliments of times from time became all водянисты and is shorter. Он заметил. He noticed, что второго стула в комнате не было. That the second chair in a room was not. Пришлось нащупывать след. It was necessary to grope a trace. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью. Alternating the inquiries by florid east flattery. Остап узнал о событиях. Ostap learned about events. Происшедших вчера в Элочкиной жизни. Occurred yesterday in Elochkina of life. Новое дело. New business. Подумал он. He thought. Стулья расползаются. Chairs creep away. Как тараканы. As cockroaches. Милая девушка. Lovely girl. Неожиданно сказал Остап. Ostap unexpectedly told. Продайте мне этот стул. Sell me this chair. Он мне очень нравится. It very much is pleasant to me. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Only you with your female intuition could choose such art thing. Продайте. Sell. Девочка. Girl. А я вам дам 7 рублей. And I will give you 7 rubles. Хамите. Are rude. Парниша. Guy. Лукаво сказала Элочка. Элочка crafty told. Хо-хо. Хо-хо. Втолковывал Остап. Втолковывал. Ostap. С ней нужно действовать иначе. With it is necessary to operate differently. Решил он. He solved. Предложим обмен. Let's offer an exchange. Вы знаете. You know. Сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Now in Europe and in the best houses of Philadelphia a renewed an ancient fashion. To spill tea through a strainer. Необычайно эффектно и очень элегантно. Extraordinary effectively and very elegantly. Элочка насторожилась. Элочка pricked up the ears. Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. To me just the familiar diplomat arrived from Vienna and brought as a gift. Забавная вещь. Amusing thing. Должно быть. Should be. Знаменито. It is well known. Заинтересовалась Элочка. Элочка became interested. Аво. Хо-хо. Давайте обменяемся. Wow. Хо-хо. Let's exchange. Вы мне. Стул. You to me. A chair. А я вам. Ситечко. And I to you. A strainer. Хотите? Want? И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. And Ostap took out a small gilded strainer from a pocket. Солнце каталось в ситечке. The sun went for a drive in a strainer. Как яйцо. As egg. По потолку сигали зайчики. On a ceiling. Сигали. Hairs. Неожиданно осветился темный угол комнаты. The dark corner of a room was unexpectedly shined. На Элочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление. The thing made the same irresistible impression upon Элочка. Какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумбо-Юмбо. What makes old bank from under canned food on cannibal Mumbo-Yumbo? В таких случаях людоед кричит полным голосом. In such cases the cannibal shouts at the top of the voice. Элочка же тихо застонала. Элочка silently moaned. хо-хо. Хо-хо. Не дав ей опомниться. Let's come round with it. Остап положил ситечко на стол. Остап put a strainer on a table. Взял стул и... Took a chair and... Узнав у очаровательной женщины адрес мужа... Having learned from the charming woman the address of the husband. Галантно раскланялся. Gallantly took leave. Глава 23. А Весалом Владимирович из Нуренков. Chapter 23. А Весал Владимирович из Нуренков. Для концессионеров началась эстрадная пора. For concessionaires the rush period began. Остап утверждал. Остап argued. Что стулья нужно ковать. That chairs need to be forged. Пока они горячи. While they are hot. Ипполит Матвеевич был амнистирован. Ипполит Матвеевич was amnestied. Хотя время от времени Остап допрашивал его. Though from time to time Остап interrogated it. И какого черта я с вами связался? Зачем вы мне? And what the hell I contacted you? Why you to me? Собственно говоря, поехали бы себе домой. As a matter of fact, would go to itself home. В ЗАГС. In a registry office. Там вас покойники ждут. Their dead men wait for you. Новорожденные. Newborns. Не мучьте младенцев. Not. Мучьте. Babies. Поезжайте. Go. Но в душе великий комбинатор привязался к одичавшему предводителю. But in soul the great schemer became attached to the run wild leader. Без него не так смешно жить. Without it not so ridiculously to live. Думал Остап. Остап thought. И он весело поглядывал на Воробьянинова. And he cheerfully glanced at Vorobyaninov. У которого на голове уже пророс серебряный газончик. At which on the head already sprouted a silver lawn. В плане работы инициативе Ипполита Матвеевича было отведено порядочное место. In respect of works the decent place was allocated for Hilite Matveevich's initiative. Как только тихий Иванопило уходил. As soon as silent Ivanopilo left. Бендер вдалбливал в голову компаньона кратчайшие пути к отысканию сокровищ. Бендери knocked into head the partner the shortest ways to search of treasures. Действовать смело. Dared to operate. Никого не расспрашивать. To ask nobody. Побольше цинизма. It is more than cynicism. Людям это нравится. It is pleasant to people. Через третьих лиц ничего не предпринимать. Through the third parties to undertake nothing. Дураков больше нет. Fools are not present more. Никто для вас не станет таскать бриллианты из чужого кармана. Anybody for you will not begin to drag brilliants from another's pocket. Но и без уголовщины. But also without a criminal act. Кодекс мы должны чтить. We should honor the code. И тем не менее розыски шли без особенного блеска. And nevertheless searches went without special shine. Мешали уголовный кодекс и огромное количество буржуазных предрассудков. Stirred the criminal code and a large quantity of bourgeois prejudices. Сохранившихся у обитателей столицы. Remained at inhabitants of the capital. Они. They. Например. For example. Терпеть не могли ночных визитов через форточку. Hated night visits through a window leaf. Приходилось работать только легально. It was necessary to work only legally. В комнате студента Иванопола в день посещения Остапом Эллочки Щукиной появилась мебель. In a room of student Ivanopilo in day of visit the furniture appeared Остап Эллочки Щукина. Это был стул. It was the chair. Обмененный на чайное ситечко. Exchanged for a tea strainer. Третий по счету трофей экспедиции. Third trophy of expedition. Давно уже прошло то время. Long ago already past that time. Когда охота за бриллиантами вызывала в компаньонах мощные эмоции. When hunting behind brilliants caused powerful emotions in partners. Когда они рвали стулья когтями и грызли их пружины. When they tore chairs claws and gnawed their springs. Даже если в стульях ничего нет. Even if in chairs anything is not present. Говорил Остап. Остап spoke. Считайте. Consider. Что мы заработали 10 000, по крайней мере. That we earned 10,000 at least. Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Each open chair adds to us chances. Что из того? That from this. Что в дамочкином стуле ничего нет. Из-за этого не надо его ломать. What in a damocked chair anything is not present. Because of it, it is not necessary to break it. Пусть Иванопило помеблируется. Let Ivanopilo. Помеблируется. Нам самим приятнее. It is more pleasant to ourselves. тот же день концессионеры выпорхнули из розового домика и разошлись в разные стороны. On the same day, concessionaires fluttered out from a pink lodge and dispersed in different directions. Ипполиту Матвеевичу был поручен блеющий незнакомец с Садовой Спаской. The bleeding stranger with Садовой Спаски was charged to Hillite Matveevich. Да на 25 рублей на расходы. 25 rubles on expenses are given. Велено в пивные не заходить и без стула не возвращаться. It is told in beer not to come and without a chair not to come back. На себя великий комбинатор взял Элочкиного мужа. On itself the great schemer took Элочкиного the husband. Ипполит Матвеевич пересек город на автобусе номер 6. Hillite Matveevich crossed the city by the bus number 6. Трясясь на кожаной скамеечке и взлетая под самый лаковый потолок кареты, shivering on a leather small bench and flying up under the most varnished ceiling of the carriage. Он думал о том, he thought of that, как узнать фамилию блеющего гражданина, how to learn a surname of the bleating citizen, под каким предлогом к нему войти, under what pretext to it to enter, что сказать первой фразой и как приступить к самой сути, what to tell the first phrase and how to start the essence. Высадившись у красных ворот, having landed at Red Gate, он нашел по записанному Остапом адресу нужный дом и принялся ходить вокруг да около. It found the necessary house to the address written down by Ostap and began to beat around the bush. Войти он не решался. To enter it did not decide. Это была старая, it was old, грязная московская гостиница, dirty Moscow hotel, превращенная в жилтоварищество, turned into housing society, укомплектованная, completed, судя по обшарпанному фасаду, judging by a ragged facade, злостными неплательщиками, malicious defaulters. Ипполит Матвеевич долго стоял против подъезда, Hillite Matveevich long stood against an entrance, подходил к нему, approached to it, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов я. I hardened by heart the handwritten announcement with threats to the address of careless residents. Ничего не надумав, having decided nothing, поднялся на второй этаж, rose by the second floor. В коридор выходили отдельные комнаты. In a corridor there were separate rooms. Медленно, slowly, словно бы он подходил к классной доске, as if it would approach to a blackboard, чтобы доказать невыученную им теорему, to prove the theorem not learned by it. Ипполит Матвеевич приблизился к комнате номер 41. Hillite Matveevich came nearer to a room number 41. На дверях висело на одной кнопке, on doors hung on one button, головой вниз, head down, визитная карточка, card, Авесалом Владимирович Изнуренков. Avesal Vladimirovich. Изнуренков в полном затмении. In a total eclipse. Ипполит Матвеевич забыл постучать. Hillite Matveevich forgot to knock. Открыл дверь, opened a door, сделал три лунатических шага и очутился посреди комнаты, made three somnambulistic steps and came to be in the middle of the room. Простите, forgive, сказал он придушенным голосом, he told the strangled voice. Могу я видеть товарища Изнуренкова? Can't see I companion Изнуренков? А Весалом Владимирович не отвечал. With a vessel Vladimirovich did not answer. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, Воробьянинов lifted the head and only now saw, что в комнате никого нет, that in a room anybody is not present. По внешнему ее виду никак нельзя было определить наклонности ее хозяина. In any way it was impossible to determine by its external look of bents of her owner. Ясно было лишь то, that was clear only, что он холост и прислуги у него нет, that it is single and it has no servants. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками, on a windowsill the piece of paper with sausage skins lay. Тахта у стены была завалена газетами, the ottoman at a wall was filled up with newspapers. На маленькой полочке стояло несколько пыльных книг, on a small shelf there were some dusty books. Со стен глядели цветные фотографии котов, from walls color photos of cats looked. Котиков и кошечек, cats and kitties. Посредине комнаты, in the middle of a room, рядом с грязными, near dirty, повалившимися на бок ботинками, boots tumbled down on one side, стоял ореховый стул, there was a nut chair. На всех предметах меблировки, on all subjects of furniture, а в том числе и на стуле из старгородского особняка, and including on a chair from a Stargorodsky mansion, болтались малиновые сургучные печати. The crimson sealing wax seals dangled. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. But Hilite Matveevich did not pay to it attention. Он сразу же забыл об уголовном кодексе. He forgot at once about the criminal code. О наставлениях Остапа и подскочил к стулу. About Ostap's manuals also jumped up to a chair. В это время газеты на тахте зашевелились. At this time newspapers on an ottoman began to move. Ипполит Матвеевич испугался. Hilite Matveevich was frightened. Газеты поползли и свалились наполовину. Newspapers spread and fell down a floor. Из-под них вышел спокойный котик. From under them there was a quiet cat. Он равнодушно посмотрел на Ипполита Матвеевича и стал умываться. He indifferently looked at Hilite Matveevich and began to wash. Захватывая лапкой ухо. Grasping a pannier. Щечку и ус. Cheek and mustache. Фу, сказал Ипполит Матвеевич. Фа. Hilite Matveevich told. И потащил стул к двери. Also dragged a chair to a door. Дверь раскрылась сама. The door revealed. На пороге появился хозяин комнаты, блеющий незнакомец. On a threshold there was an owner of the room, the bleeding stranger. Он был в пальто. It was in a coat. Из-под которого виднелись лиловые кальсоны. From under which lilac underpants were seen. В руке он держал брюки. In a hand it held trousers. Об Авесаломе Владимировиче из Нуренкове можно было сказать. It was possible to tell about Авесаломе Владимировиче из Нуренкове. Что другого такого человека нет во всей республике. That other such person is not present in all republic. Республика ценила его по заслугам. The republic valued it according to the merits. Он приносил ей большую пользу. It brought it big advantage. И за всем тем он оставался неизвестным. And behind all that he remained an unknown. Хотя в своем искусстве он был таким же мастером. Though in the art he was the same master. Как Шелепин в пении. Ашелиопин, in singing. Горький, в литературе. The bitter, in literature. Капабланка, в шахматах. Капабланка, in chess. Мельников, в беге на коньках и самый носатый. Миллерс, in skating and the most big-nosed. Самый коричневый ассириец. The most brown Assyrian. Занимающий лучшее место на углу Тверской и Камергерского. Taking the best place at the corner of the Тверская and Chamberlain. В чистке сапог желтым кремом. In cleaning of boots by yellow cream. Шелепин пел. Шелепин sang. Горький писал большой роман. The bitter wrote the big novel. Капабланка готовился к матчу с Алехиным. Капабланка prepared for a match with Алекин. Мельников рвал рекорды. Miller's tore records. Ассириец доводил штиблеты граждан до солнечного блеска. The Assyrian led up. Штиблеты. Citizens to solar shine. Авесалом из Нуренков. Острил. Авесол из Нюренков, made jokes. Он никогда не острил бесцельно. He never made jokes aimlessly. Ради красного словца. For the sake of a witty remark. Он делал это по заданиям юмористических журналов. It did it on tasks of comic magazines. На своих плечах он выносил ответственнейшие кампании. On the shoulders it took out the most crucial campaigns. Снабжал темами для рисунков и фельетонов большинство московских сатирических журналов. Supplied with subjects for drawings and feuilletons the majority of the Moscow satirical magazines. Великие люди острят два раза в жизни. Great people make jokes two times in life. Эти остроты увеличивают их славу и попадают в историю. These sharpnesses increase their glory and get involved in an unpleasant incident. Из Нуренков выпускал не меньше 60 первоклассных острот в месяц. Из Нюренков let out not less than 60 first-class sharpnesses in a month, которые с улыбкой повторялись всеми, which with a smile repeated all, и все же оставался в неизвестности, and still remained in uncertainty, если остротой из Нуренкова подписывался рисунок, if drawing was signed by Из Нюренков's sharpness, то слава доставалась художнику. That the glory got to the artist. Имя художника помещали над рисунком. Name of the artist placed over drawing. Имени Из Нуренкова не было. Из Нюренков's name was not. Это ужасно, кричал он. It is awful, he shouted. Невозможно подписаться. It is impossible to subscribe. Под чем я подпишусь? Под двумя строчками. Under what I will subscribe? Under two lines. И он продолжал жарко бороться с врагами общества, плохими кооператорами. And he continued to struggle with enemies of society, hot, bad cooperators, растратчиками, embezzlers, Чемберленом. Chamberlain. Бюрократами. Bureaucrats. Он уязвлял своими остротами подхалимов. It wounded the sharpnesses of bootlickers. Управдомов. House managers. Частников. Private traders. Завов. Managers. Хулиганов. Hooligans. Граждан. Citizens. Не желавших снижать цены. Not wishing to reduce the price. И хозяйственников. And business executives. Отлынивающих от режима экономии. Shirking saving mode. После выхода журнала в свет остроты произносились с цирковой ареной. After an exit of magazines to the public, sharpnesses were said from the circus arena. Перепечатывались вечерними газетами без указания источника и преподносились публике с эстрадоавторами-куплетистами. Were reprinted by evening newspapers without the indication of a source and were presented to public from a platform by authors-куплетистами. Из Нуренков умудрялся острить в тех областях. Is Nurenkov managed to make jokes in those areas? Где? Where? Казалось. It seemed. Уже ничего смешного нельзя было сказать. Already anything ridiculous it was impossible to tell. Из такой чахлой пустыни. From such sickly desert. Как вздутые накидки на себестоимость. As the blown up capes on prime cost. Из Нуренков умудрялся выжать около сотни шедевров юмора. Is Nurenkov managed to squeeze out about 100 masterpieces of humor? Гений опустил бы руки. Hein would lower hands. Если бы ему предложили сказать что-нибудь смешное и вместе с тем общественно полезное по поводу неправильной тарификации грузов малой скорости, Марк Твен убежал бы от такой темы. If Tuit suggested to tell something ridiculous and at the same time socially useful concerning the wrong tariffing of cargoes of small speed, Mark Twain would escape from such subject. Но из Нуренков оставался на своем посту. But as Nurenkov remained on the post. Он бегал по редакционным комнатам. He ran on editorial rooms. Натыкаясь на урны для окурков и блея. Натыкаясь. On ballot boxes for stubs and bleating. Через 10 минут тема была обработана. In 10 minutes the subject was processed. Обдуман рисунок и приделан заголовок. Drawing is considered and the heading is attached. Увидев в своей комнате человека, having seen in the room of the person, уносящего опечатанный стул, carrying away the sealed up chair, а Весалом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками. A Vesel Vladimirovich waved trousers just ironed at the tailor. Подпрыгнул и закликотал. Jumped up and закликотал. Вы с ума сошли. Я протестую. Вы не имеете права. Есть же. You became crazy. I protest. You have no right. Is. Наконец. At last. Закон, хотя дуракам он и не писан. Law. Though to fools it and not. Писан, но вам. But to you. Может быть. Can be. Понаслышке известно. By hearsay it is known. Что мебель может стоять еще две недели. That the furniture can stand two more weeks. Точка. Я пожалуюсь прокурору. I will complain to the prosecutor. Точка. Я уплачу. I will pay. Наконец. At last. Ипполит Матвеевич стоял на месте. Ипполит Матвеевич was at a stop. А из Нуренков сбросил пальто и... And из Нуренков dumped a coat and... Не отходя от двери... Without departing from a door. Натянул брюки ка свои полные. Pulled trousers full. Как у Чичикова. As at Chichikov. Ноги. Feet. Из Нуренков был толстоват. Is Nurenkov was thickish. Но лицо имел худое. But the person had the thin. Воробьянинов не сомневался. Воробьянинов did not doubt. Что его сейчас схватит и потащит в милицию. That it now will seize and will drag in militia. Поэтому он был крайне удивлен. Therefore it was extremely surprised. Когда хозяин комнаты. When owner of the room, справившись со своим туалетом, having consulted with the toilet, неожиданно успокоился, unexpectedly calmed down, поймите же, understand, заговорил хозяин примирительным тоном, the owner reconciliatory tone started talking, ведь я не могу на это согласиться, after all I cannot agree on it, Ипполит Матвеевич на месте из Нуренкова тоже в конце концов не мог бы согласиться. Ипполит Матвеевич on his Nurenkov's place too eventually could not agree. Чтобы у него среди бела дня крали стулья. That from it in broad daylight stole chairs. Но он не знал. But he did not know. Что сказать. What to tell. И поэтому молчал. And consequently was silent. Это не я виноват. It not I am guilty. Виноват сам Муспред. Musbird is guilty. Да. Yes. Я сознаюсь. I confess. Я не платил за прокатное пианино 8 месяцев. I did not pay for a rolling piano 8 months. Но ведь я его не продал. But after all, I did not sell it. Хотя сделать это имел полную возможность. Though to make it had full possibility. Я поступил честно. I arrived honest. А они пожульнически. And they dishonestly. Забрали инструмент. Took away the tool. Да еще подали в суд и описали мебель. Moreover, brought an action and described furniture. У меня ничего нельзя описать. At me nothing can be described. Это мебель, орудие производства. This furniture, an instrument of production. И стул, тоже орудие производства. And a chair, to an instrument of production. Ипполит Матвеевич начал кое-что соображать. Hilit Matveevich started something to think. Отпустите стул. Завизжал вдруг Авесалом Владимирович. Release a chair, began to squeal suddenly Avesal Vladimirovich. Слышите, вы, бюрократ. Hear? You, bureaucrat. Ипполит Матвеевич покорно отпустил стул и пролепетал. Hilit Matveevich, it is obedient, released a chair and uttered indistinctly. Простите. Forgive. Недоразумение. Misunderstanding. Служба такая. Service such. Тут Изнуренков страшно развеселился. He was Nurenkov terribly cheered up. Он забегал по комнате и запел, а поутру она вновь улыбалась перед окошком своим. It ran on a room and started singing, and in the morning she smiled again before the window. Как всегда. As always. Он не знал. He did not know. Что делать со своими руками? What to do with the hands? Они у него летали. They at it flied. Он начал завязывать галстук и... It started to fasten a tie and... Не довязав. Not. Довязав, бросил. Through. Потом схватил газету и... Then seized the newspaper and... Ничего в ней не прочитав. Anything in it without having read. Кинул наполовину. Threw on a floor. Так вы не возьмете сегодня мебель. So you will not take today furniture. Точка. Хорошо. Well. Точка. Ах, ах. Ah. Ah. Ипполит Матвеевич. Hilit Matveevich. Пользуясь благоприятно сложившимися обстоятельствами. Using favorably developed circumstances. Двинулся к двери. Moved to a door. Подождите. Wait. Крикнул вдруг Изнуренков. Изнуренков shouted suddenly. Вы когда-нибудь видели такого кота? Скажите. You sometimes saw such cat? Tell. Он? It. В самом деле. Really. Пушист до чрезвычайности. It is fluffy to a чрезвычайност. Котик очутился в дрожащих руках Ипполита Матвеевича. The cat came to be in Hilit Matveevich's shivering hands. Высокий класс. High class. Точка. Бормотал Авесалом Владимирович. Muttered Avesal Vladimirovich. Не зная. Without knowing. Что делать с излишком своей энергии? What to do with surplus of the energy? Axe. Axe. Точка. Axe. Axe. Точка. Он кинулся к окну. It rushed to a window. Всплеснул руками и стал часто и мелко кланяться двум девушкам. Threw up the hands and became often and small to bow to two girls. Глядевшим на него из окна противоположного дома. Looking at it from a window of the opposite house. Он топтался на месте и расточил томные ахи. It marked time and wasted languid. Ахи. Девушки из предместий. Лучший плод. Girls from suburbs. The best fruit. Точка. Высокий класс. High class. Точка. Ах. А. Точка. А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим. And in the morning she smiled again before the window. Как всегда. As always. Так я пойду. So I will go. Гражданин. Citizen. Глупо сказал директор концессии. The director of concession silly told. Подождите. Wait. Подождите. Заволновался вдруг Изнуренков. Wait. Изнуренков became agitated suddenly. Одну минуточку. One minute. Ах. А. Точка. А котик, правда? And cat? However. Он пушист до чрезвычайности. It is fluffy to a чрезвычайност. Точка. Подождите. Wait. Точка. Я сейчас. I now. Точка. Он смущенно порылся во всех карманах. It confusedly rummaged in all pockets. Убежал. Escaped. Вернулся. Returned. Ахнул. Gasped. Выглянул из окна. Looked out of a window. Снова убежал и снова вернулся. Again escaped and again returned. Простите. Forgive. Душечка. Sweetheart. Сказал он Воробьянинову. He told to Vorobyanova. Который в продолжение всех этих манипуляций стоял. Which throughout all these manipulations stood. Сложив руки по-солдатски. Having combined hands in a soldier's way. С этими словами он дал предводителю полтинник. With these words it gave to the leader a 50 kopeck piece. Нет. No. Нет. No. Не отказывайтесь. Do not refuse. Пожалуйста. Please. Всякий труд должен быть оплачен. Any work should be paid. Премного благодарен. It is very grateful. Сказал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич told. Удивляясь своей изворотливости. Being surprised with the resourcefulness. Спасибо. Thanks. Дорогой. Darling. Спасибо. Thanks. Душечка. Sweetheart. Точка. Идя по коридору. Going on a corridor. Ипполит Матвеевич слышал доносившееся из комнаты Изнуренкова блеяние. Ипполит Матвеевич heard reaching of Изнуренков's room bleating. Виск. Squeal. Пение и страстные крики. Singing and passionate shouts. На улице Воробьянинов вспомнил про Остапа и задрожал от страха. On Vorobyanov Street remembered about Ostap and began to tremble for fear. Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире. Ernest Pavlovich Shukin wandered on the empty apartment. Любезно уступленное ему на лето приятелем. Kindly conceded to it for the summer the friend. И решал вопрос. Принять ванну или не принимать? Also solved a question, to take a bath or not to accept. Трехкомнатная квартира помещалась под самой крышей девятиэтажного дома. The three-room apartment was located under the roof of the nine-floor house. В ней? In it. Кроме письменного. Except written. Стола и воробьяниновского стула. Table and воробьяниновский chair. Было только трюма. There was only a pier glass. Солнце отражалось в зеркале и резало глаза. The sun was reflected in a mirror and hurt the eyes. Инженер прилег на письменный стол. The engineer lay down on a desk. Но сейчас же вскочил. But now jumped. Все было раскалено. Everything was heated. Пойду умоюсь. I will go, I will wash. Решил он. He solved. Он разделся. He undressed. Остыл. Cooled down. Посмотрел на себя в зеркало и пошел в ванную комнату. Looked at itself in a mirror and went to a bathroom. Прохлада охватила его. The cool captured it. Он влез в ванну. It got into a bath. Облил себя водой из голубой эмалированной кружки и щедро намылился. Poured over itself water from the blue enameled mug and it was generously soaped. Он весь покрылся хлопьями пены и стал похож на елочного деда. It all became covered by flakes of foam and became similar to the fir tree grandfather. Хорошо, сказал Эрнест Павлович. Well, Ernest Pavlovich told. Все было хорошо. Everything was good. Стало прохладно. It became cool. Жены не было. Wives were not. Впереди была полная свобода. Ahead there was full freedom. Инженер присел и отвернул кран. The engineer sat down and unscrewed the crane. Чтобы смыть мыло. To wash away soap. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. The crane choked and began to tell slowly something illegible. Вода не шла. Water did not go. Эрнест Павлович засунул скользкий мизинец в отверстие крана. Ernest Pavlovich thrust a slippery little finger into a crane opening. Пролилась тонкая струйка. The thin stream spilled. Но больше не было ничего. But anymore there was nothing. Эрнест Павлович поморщился. Ernest Pavlovich frowned. Вышел из ванны. Left a bath. Поочередно поднимая ноги. Serially lifting feet. И пошел к кухонному крану. Also went to the kitchen crane. Но там тоже ничего не удалось выдоить. But there too it was possible to milk dry nothing. Эрнест Павлович зашлепал в комнаты и остановился перед зеркалом. Ernest Pavlovich. Зашлепал. In rooms also stopped in front of the mirror. Пена щипала глаза. Foam burned eyes. Спина чесалась. The back was scratched. Мыльные хлопья падали на паркет. Soap flakes fell on a parquet. Прислушавшись. Having listened. Не идет ли в ванной вода? There is in a bathroom a water. Эрнест Павлович решил позвать дворника. Ernest Pavlovich decided to call the yard keeper. Пусть хоть он воды принесет. Let though it will bring waters. Решил инженер. The engineer solved. Протирая глаза и медленно закипая. Wiping eyes and slowly beginning to boil. А то черт знает, что такое. And that it is the devil's work. Он выглянул в окно. He looked out in a window. На самом дне дворовой шахты играли дети. In the very bottom domestic mine children played. Дворник, закричал Эрнест Павлович. Yard keeper, Ernest Pavlovich cried. Дворник, никто не отозвался. Yard keeper. Nobody responded. Тогда Эрнест Павлович вспомнил. Then Ernest Pavlovich remembered. Что дворник живет в парадном. That the yard keeper lives in smart. Под лестницей. Under a ladder. Он вступил на холодные плитки и... It entered on cold tiles and... Придерживая дверь рукой... Holding a door with a hand. Свесился вниз. Overhung down. На площадке была только одна квартира. On a platform there was only one apartment. И Эрнест Павлович не боялся. And Ernest Pavlovich was not afraid. Что его могут увидеть в странном наряде из мыльных хлопьев. That it can see in the strange dress from soap flakes. Дворник, крикнул он вниз. Yard keeper, he shouted down. Слово грянуло и со шумом покатилось по ступенькам. The word burst and with noise swept on steps. Гу-гу, ответила лестница. Гу-гу, the ladder answered. Дворник, дворник. Yard keeper, yard keeper. Гума-гума, гума-гума. Гум-гум. Гам-гам. Тут нетерпеливо перебиравший босыми ногами инженер поскользнулся и... Here engineer impatiently touching by bare feet slipped and... Чтобы сохранить равновесие. To keep balance. Выпустил из руки дверь. Let out from a hand a door. Дверь прищелкнула медным язычком американского замка и затворилась. The door snapped a copper uvula of the American lock and was shut. Стена задрожала. The wall began to tremble. Эрнест Павлович. Ernest Pavlovich, не поняв еще непоправимости случившегося, without having understood still irreparableness happened, потянул дверную ручку, pulled the door handle, дверь не подалась, the door did not move. Инженер ошеломленно подергал ее еще несколько раз и прислушался с бьющимся сердцем. The engineer dizzily pulled it several times and listened with fighting heart. Была сумеречная церковная тишина. There was a twilight church silence. Сквозь разноцветные стекла высоченного окна еле пробивался свет. Through multicolored glasses of a very tall window light hardly made the way. Положение. Situation. Подумал Эрнест Павлович. Ernest Pavlovich thought. Вот сволочь, сказал он двери. Here's swine, he told doors. Внизу. Below. Как петарды. As petards. Стали ухать и взрываться человеческие голоса. Human voices began to crash and blow up. Потом. Then. Как громкоговоритель. As loudspeaker, залаяла комнатная собачка. The room doggy began a bark. По лестнице толкали вверх детскую колясочку. On a ladder pushed up a children's carriage. Эрнест Павлович трусливо заходил по площадке. Ernest Pavlovich cowardly came on a platform. С ума можно сойти. It is possible to descend from mind. Ему показалось, it seemed to it, что все это слишком дико. That all this is too wild. Что бы могло случиться на самом деле? That could happen actually. Он снова подошел к двери и прислушался. He again approached to the door and listened. Он услышал какие-то новые звуки. He heard any new sounds. Сначала ему показалось, at first it seemed to it, что в квартире кто-то ходит. That in the apartment someone goes. Может быть, perhaps, кто-нибудь пришел с черного хода, подумал он. Somebody came illegally, he thought. Хотя знал, though knew, что дверь черного хода закрыта и в квартиру никто не может войти. That the door of a rear entrance is closed and nobody can enter into the apartment. Однообразный шум продолжался. Monotonous noise proceeded. Инженер задержал дыхание. The engineer held the breath. Тогда он разобрал. Then it disassembled. Что шум этот производит плещущая вода. That this noise is made by splashing water. Она, it, очевидно, obviously, бежала изо всех кранов квартиры. Ran from all cranes of the apartment. Эрнест Павлович чуть не заревел. Ernest Pavlovich did not begin to roar nearly. Положение было ужасное. Situation was awful. В Москве. In Moscow. В центре города. In the city center. На площадке девятого этажа стоял взрослый усатый человек с высшим образованием. On a platform of the ninth floor there was an adult mustached person with a higher education. Абсолютно голый и покрытый шевелящейся еще мыльной пеной. Absolutely naked and covered with soap suds moving still. Идти ему было некуда. To go to it there was no place. Он скорее согласился бы сесть в тюрьму. He would agree to sit down in prison rather. Чем показаться в таком виде. Than to seem in such look. Оставалось одно — пропадать. It was necessary. To vanish one. Пена лопалась и жгла спину. Foam burst and burned down a back. На руках и на лице она уже застыла. On hands and on a face it already stiffened. Стало похоже на паршу и стягивало кожу. It became similar on. Паршу. And pulled together skin. Как бритвенный камень. A shaving stone. Так прошло полчаса. So passed half an hour. Инженер терся об известняковые стены. The engineer rubbed about limy walls. Стонал и несколько раз безуспешно пытался выломать дверь. Groaned and several times unsuccessfully tried to break open a door. Он стал грязным и страшенным. It became dirty and terrible. Щукин решил спуститься вниз. Щукин decided to go down. К дворнику. To the yard keeper. Чего бы это ему не стоило. That it costed to it. Нету другого выхода. There is no other exit. Кету. Siberian salmon. Только спрятаться у дворника. Only to hide at the yard keeper. Задыхаясь и прикрывшись рукой так. Choking and having covered with a hand so. Как это делают мужчины. As it is done by men. Входя в воду. Entering into water. Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. Ernest Pavlovich slowly began to be stolen along a handrail. Он очутился на площадке между восьмым и девятым этажами. It came to be on a platform between the eighth and ninth floors. Его фигура осветилась разноцветными ромбами и квадратами окон. Its figure was shined with multicolored rhombuses and window squares. Он стал похож на Арлекина. It became similar to the Harlequin. Подслушивающего разговор Коломбины с паяцем. Overhearing Columbina's conversation with the clown. Он уже повернул в новый пролет лестницы. It already turned in a new flight of stairs. Как вдруг дверной замок нижней квартиры выпалил и из квартиры вышла барышня с балетным чемоданчиком. As suddenly the door lock of the bottom apartment blurted out and the apartment left the young lady with a ballet small suitcase. Не успела барышня сделать шагу. The young lady to a step did not manage to make. Как Эрнест Павлович очутился уже на своей площадке. As Ernest Pavlovich came to be already on the platform. Он почти оглох от страшных ударов сердца. It almost became deaf from crushing blows of heart. Только через полчаса инженер оправился и смог предпринять новую вылазку. Only in half an hour the engineer recovered and could undertake a new sortie. На этот раз он твердо решил стремительно кинуться вниз и... This time it resolved to rush promptly down and, не обращая внимания ни на что, without paying attention on anything, добежать до заветной дворницкой, to reach the treasured Dvornitsky. Так он и сделал. So it also made, неслышно прыгая через четыре ступеньки и подвывая, quietly jumping through four steps and howling, член бюро секции инженеров и техников поскакал вниз. The member of Bureau of Section of Engineers and Technicians jumped down. На площадке шестого этажа он на секунду остановился. On a platform of the sixth floor it for a second stopped. Это его погубило. It ruined it. Снизу кто-то поднимался. From below someone rose. Несносный мальчишка. Послышался женский голос. Intolerable boy. The female voice was heard. Многократно усиленный лестничным репродуктором. Repeatedly strengthened by a ladder loudspeaker. Сколько раз я ему говорила. How many time I spoke to it. Эрнест Павлович. Ernest Pavlovich. Повинуясь уже не разуму. Obeying any more to reason. А инстинкту. And to an instinct. Как преследуемый собаками кот. As a cat pursued by dogs. Взлетел на девятый этаж. Flew up on the ninth floor. Очутившись на свае. Having come to be on a pile, загаженной мокрыми следами площадки, to platform dirtied by wet traces, он беззвучно заплакал, he silently began to cry, дергая себя за волосы и конвульсивно раскачиваясь, pulling itself hair and being convulsively shaken. Кипящие слезы врезались в мыльную корку и прожгли в ней две волнистые борозды. Boiling tears ran into a soap crust and burned in it two wavy furrows. Господи! Сказал инженер. My God, the engineer told. Боже мой, Боже мой. My God. о God. Жизни не было. Lives were not. А между тем он явственно услышал шум пробежавшего по улице грузовика. And meanwhile he clearly heard noise of the truck which has run down the street. Значит, means. Где-то жили. Somewhere lived. Он еще несколько раз побуждал себя спуститься вниз. It several times induced itself himself to go down. Но не смог, нервы сдали. But could not. Nerves handed over. Он попал в склеп. It got to a crypt. Наследили за собой. Left marks for itself. Как свиньи. Услышал он старушечий голос с нижней площадки. As pigs. He heard an old womanish voice from the bottom platform. Инженер подбежал к стене и несколько раз боднул ее головой. The engineer ran up to a wall and several times butted her head. Самым разумным было бы. The most reasonable would be. Конечно. Certainly. Кричать до тех пор. To shout until then. Пока кто-нибудь не придет. While somebody will not come. И потом сдаться пришедшему в плен. And then to be given come to captivity. Но Эрнест Павлович совершенно потерял способность соображать и... But Ernest Pavlovich absolutely lost ability to think and... Тяжело дыша. Panting. Вертелся на площадке. Span on a platform. Выхода не было. Exit was not. Глава. 24. Клуб автомобилистов. Chapter 24. Club of Motorists. В редакции большой ежедневной газеты «Станок». In addition of the big daily newspaper Stanok, помещавшийся на втором этаже Дома народов, being located on the second floor of the House of the People, спешно пекли материал к сдаче в набор, hastily baked a material to delivery in a set, выбирались из загона, материал, got out of a shelter, a material, набранный, gathered, но не вошедший в прошлый номер, заметки и статьи, but not entered into the last number, notes and articles. Посчитывалось число занимаемых ими строк. The number of lines occupied by them was counted up. И начиналась ежедневная торговля из-за места. Also daily trade because of a place began. Всего газета на своих четырех страницах, полосах, могла вместить 4400 строк. In total newspaper on the four pages, strips, could contain 4400 lines. Сюда должно было войти все телеграммы. Here all should enter. Telegrams, статьи, articles, хроника, chronicle, письма рабкоров, letters of worker correspondents, объявления, announcements, один стихотворный филитон и два в прозе, one poetic filton and two in prose, карикатуры, caricatures, фотографии, photos, специальные отделы, театр, special departments, theater, спорт, sports, шахматы, chess, передовая и подпередовая. Advanced and podbredovi. Извещения советских. Notices Soviet. Партийных и профессиональных организаций. Party and professional organizations. Печатающийся с продолжением роман. The novel which was printed with continuation. Художественные очерки столичной жизни. Art sketches of capital life. Мелочи под названием крупинки. Trifles under the name grains. Научно-популярные статьи. Popular scientific articles. Радио и различный случайный материал. Radio and various casual material. Всего по отделам набиралось материалу тысяч на 10 строк. In total on departments it was gathered to a material of thousands for 10 lines. Поэтому распределение места на полосах обычной сопровождалось драматическими сценами. Therefore place distribution on strips was usually accompanied by drama scenes. Первым к секретарю редакции прибежал заведующий шахматным отделом маэстро Судейкин. The first the manager of chess department came running to the secretary of edition maestro Sudeikin. Он задал вежливый. It said polite. Но полный горячий вопрос. But question full of bitterness. Как? Сегодня не будет шахмат. How? Today there will be no chess? Не вмещаются. Do not hold. Ответил секретарь. The secretary answered. Подвал большой. Cellar big. 300 строк. 300 lines. Не ведь сегодня же суббота. Not after all today, Saturday. Читатель ждет воскресного отделя. The reader waits Sunday separate. У меня ответы на задачи. I have answers to tasks. У меня прелестный этюд Нюнивака. I have a charming etude of Nunivako. У меня. At me. Наконец. At last. Хорошо. Well. Сколько вы хотите? How many you want? Не меньше 150. Not less than 150. Хорошо. Well. Раз есть ответы на задачи. Time is answers to tasks. Дадим 60 строк. Let's give 60 lines. Маэстро пытался было вымолить еще строк 30. The maestro tried was to implore even lines 30. Хотя бы на этюд Нюнавака. Замечательная индийская партия Тартаковер. Боголюбов лежала у него уже больше месяца. At least on Nunivako's etude, the remarkable Indian party Tartakover, Bogoliubov lay at it more than a month. Но его оттеснили. But it pushed aside. Пришел репортер Персидский. The reporter Persidский came. Нужно давать впечатления с пленума. Спросил он очень тихо. It is necessary to give impressions from plenum? He asked very silently. Конечно. Закричал секретарь. Certainly. The secretary cried. Ведь позавчера говорили. After all the day before yesterday spoke. Пленум есть? Plenum is. Сказал Персидский еще тише. Told Persidский even more silently. И две зарисовки. And two sketches. Но они не дают мне места. But they do not give me a place. Как не дают? С кем вы говорили? Что они? How do not give? With whom you spoke? That day. Посходили с ума. Посходили. From mind. Секретарь побежал ругаться. The secretary ran to swear. За ним. Behind it. Интригуя на ходу. Intriguing underway. Следовал Персидский. Followed Persidский. А еще позади бежал сотрудник из отдела объявлений. And still the employee from Department of Announcements behind ran. У нас сикаровская жидкость, кричал он грустным голосом. We have Sikorovsky liquid, he shouted a sad voice. За ними плелся завхоз. Behind him the supply manager trudged. Таща с собой купленный для редактора на аукционе мягкий стул. Dragging with itself bought for the editor at auction a soft chair. Жидкость во вторник. Liquid on Tuesday. Сегодня публикуем наше приложение. Today we publish our appendices. Много вы будете иметь с ваших бесплатных объявлений. Much you will have from your free announcements. А за жидкость уже получены деньги. And money is already received for liquid. Хорошо. Well. В ночной редакции выясним. In night edition we will find out. Сдайте объявление Паше. Hand over the announcement to the Pasha. Она сейчас как раз едет в ночную. It now just goes to the night. Секретарь сел читать передовую. The secretary sat down to read a front line. Его сейчас же оторвали от этого увлекательного занятия. It now tore off from this fascinating occupation. Пришел художник. The artist came. Ага. Ага. Сказал секретарь. The secretary told. Очень хорошо. Very well. Есть тема для карикатуры. There is a subject for a caricature. В связи с последними телеграммами из Германии. In connection with the last telegrams from Germany. Я думаю, так. I think so. Проговорил художник. Стальной шлем и общее положение Германии. The artist spoke. Steel helmet and general provision of Germany. Хорошо. Well. Так вы как-нибудь скомбинируете. So you somehow combine. А потом мне покажите. And then to me show. Художник пошел в свой отдел. The artist went to the department. Он взял квадратик ватманской бумаги и набросал карандашом худого пса. It took a small square of Watman paper and outlined a pencil of a thin dog. На псиную голову он надел германскую каску с пикой. He put on the German helmet, the shiny head from the picky. А затем принялся делать надписи. And then began to do inscriptions. На туловище животного он написал печатными буквами слово «Германия». On a trunk of an animal he wrote printing letters the word Germany. На витом хвосте – Данцигский коридор. On a twisted tail – a Danzig corridor. На челюсти – мечты о реванше. On a jaw – dreams of a revenge. На ошейнике – план Дауэса и на высунутом языке – Штриземан. On a collar – the plan Дауэса and in the put-out language – Штриземан. Перед собакой художник поставил Пуанкаре. Before a dog the artist delivered to Poincare, державшего в руке кусок мяса, holding a hand a piece of meat. На мясе художник тоже замыслил сделать надпись. On meat the artist too planned to make an inscription. Но кусок был мал. But the piece was small. И надпись не помещалась. And the inscription was not located. Человек. Person. Менее сообразительный. Less bright. Чем газетный карикатурист. Than newspaper caricaturist. Растерялся бы. Would become puzzled. Но художник. But artist. Не задумываясь. Without reflecting. пририсовал к мясу подобие привязанного к шейке бутылки рецепта и уже на нем написал крохотными буквами «Французские предложения о гарантиях безопасности». Added to meet similarity adhered to a neck of a bottle of the recipe and already on it wrote tiny letters «French offers on safety guarantees». Чтобы Пуанкаре не смешали с каким-либо другим государственным деятелем. That Poincare did not mix with any other statesman. Художник на животе его написал, Пуанкаре. The artist on his stomach wrote it, Poincare. Набросок был готов. The sketch was ready. На столах художественного отдела лежали иностранные журналы. On tables of art department foreign magazines lay. Большие ножницы. Big scissors. Баночки с тушью и белилами. Jars with ink and whitewash. На полу валялись обрезки фотографий. Чье-то плечо. On a floor scraps of photos rolled, someone's shoulder. Чьи-то ноги и кусочки пейзажа. Someone's feet and landscape slices. Человек пять художников скребли фотографии бритвенными ножичками жилет. The person five artists scraped photos shaving knives Gillette. Подсветляя их, придавали снимкам резкость. Подсветли them, gave to pictures sharpness. Подкрашивая их тушью и белилами. Tinting them ink and whitewash. И ставили на обороте подпись и размер 3×3×4 квадрата. Also appended on the back the signature and the size 3¾ squares. Два колонки и так далее. Указания. Два. Columns and so on. Instructions. Потребные для цинкографии. Potrebny for a cinkografia. В комнате редактора сидела иностранная делегация. In a room of the editor the foreign delegation sat. Редакционный переводчик смотрел в лицо говорящего иностранца и... The editorial translator faced speaking foreigner and... Обращаясь к редактору. Addressing to the editor. Говорил... Spoke. Товарищ Арно желает узнать. Companion Arnold wishes to learn. Шел разговор о структуре советской газеты. There was a conversation on structure of the Soviet newspaper. Пока переводчик объяснял редактору. While the translator explained to the editor. Что желал бы узнать товарищ Арно? That companion Arnold would wish to learn. Сам Арно. Arnold. В бархатных велосипедных брюках. In velvet bicycle trousers. И все остальные иностранцы с любопытством смотрели на красную ручку с пером номер 86. And all other foreigners with curiosity looked at the red handle with a feather number 86. Которая была прислонена к углу комнаты. Which was leaned to a room corner. Перо почти касалось потолка. The feather almost concerned a ceiling. А ручка в своей широкой части была толщиною в туловище среднего человека. And the handle in the wide part was in the thickness in a trunk of the average person. Этой ручкой можно было бы писать. Перо было самое настоящее. This handle it would be possible to write. The feather was the present. Хотя превосходило по величине большую щуку. Though surpassed in size a big pike. Авогу. Смеялись иностранцы. Oh, go-go. Foreigners laughed. Колоссаль. Это перо было поднесено редакцией съезда мрапкоров. Колоссаль. This feather was brought editions by Congress of Worker Correspondents. Редактор. Editor. Сидя на воробьяниновском стуле. Sitting on a Vorobyaninovsky chair. Улыбался и. Smiled and. Быстро кивая головой то на ручку. Quickly nodding tone the handle. То на гостей. That on guests. Весело объяснял. Cheerfully explained. Крик в секретариате продолжался. Shout in the secretariat proceeded. Персидский принес статью Семашко. The Persidский brought article of Semashko. И секретарь срочно вычеркивал из макета третьей полосы шахматный отдел. And the secretary urgently deleted chess department from the model of the third strip. Маэстро Судейкин уже не боролся за прелестный этюд Нюнвика. Maestro Sudeikin did not fight anymore for Nunevico's charming etude. Он тщился сохранить хотя бы решение задач. It тщился. To keep at least solutions of tasks. После борьбы. After fight. Более напряженной. More intense. Чем борьба его с Ласкером на Сен-Себастьянском турнире. Then its fight against Lasker on Street Sebastianski tournament. Маэстро отвоевал себе местечко за счет судейбыта. The maestro won to itself the town for the account vessels and a life. Семашко послали в набор. Semashko sent to a set. Секретарь снова углубился в передовую. The secretary again went deep into a front line. Прочесть ее секретарь решил во что бы то ни стало. To read it the secretary solved in what would sink became. из чисто спортивного интереса, from purely sports interest, когда он дошел до места. Однако содержание последнего пакта таково. When it reached a place. However, contents of the last pact such is, что если Лига наций зарегистрирует его, that if the League of the Nations will register it, то придется признать, it is necessary to recognize that, что, that, к нему подошел суд и быт, the court and life approached to it, волосатый мужчина, hairy man, секретарь продолжал читать, the secretary continued to read, нарочно не глядя в сторону суда и быта и делая в передовой ненужные пометки, purposely without looking towards court and a life and doing in a front line unnecessary marks. Суд и быт зашел с другой стороны и сказал обидчиво, the court and a life came from other party and told sensitively, я не понимаю, I do not understand, ну-ну, ну-ну, забормотал секретарь, забормотал, secretary, стараясь оттянуть время, trying to delay time. В чем дело? What is the matter? Дело в том, matter in that, что в среду суда и быта не было, that on Wednesday vessels and the life was not, в пятницу суда и быта не было, on Friday vessels and the life was not, в четверг поместили из загона только алиментное дело, on Thursday placed from a shelter only alimentary business, а в субботу снимают процесс, and on Saturday remove process, о котором давно пишут во всех газетах, about which long ago write in all newspapers, и только мы, and only we, где пишут, закричал секретарь, where write, the secretary cried, я не читал, I did not read, завтра всюду появятся, tomorrow everywhere will appear, а мы опять опоздаем, and we again will be late, а когда вам поручили Чубаровское дело, and when do you charge Chubarovsky business, вы что писали, строки от вас нельзя было получить, you that wrote, lines from you could not be received, я знаю, I know, вы писали о Чубаровцах в вечерку, you wrote about Chubarovitz to a vekorka, откуда вы это знаете? From where you know it? Знаю. I know. Мне говорили. To me spoke. В таком случае я знаю. In that case I know. Кто вам говорил? Who spoke to you? Вам говорил персидский? To you spoke persidsky. Тот персидский. That persidsky. Который на глазах у всей Москвы пользуется аппаратом редакции. Which in the face of all Moscow uses the device of edition. Чтобы давать материал в Ленинград. To give a material to Leningrad. Паша, сказал секретарь тихо. Паша, the secretary silently told. Позовите персидского. Call Persidsky. Суд и быт индифферентно сидел на подоконнике. The court and a life indifferently sat on a windowsill. Позади него виднелся сад. Behind it the garden was seen. В котором возились птицы и горудошники. In which birds and gorudki players pottered. Тяжбу разбирали долго. Lawsuit assorted long. Секретарь прекратил ее ловким приемом. Выкинул шахматы и вместо них поставил суд и быт. The secretary stopped at dexterous reception, threw out chess and instead of them put court and a life. Персидскому было сделано предупреждение. To the Persidsky the prevention was made. Было самое горячее редакционное время. 5 часов. There was most busy editorial season, 5 hours. Над разгоревшимися пишущими машинками курился дымок. Over the inflamed typewriters the smoke was smoked. Сотрудники диктовали противными от спешки голосами. Employees dictated opposite voices from haste. Старшая машинистка кричала на негодяев. The senior typist shouted at villains. Незаметно подкидывавших свои материалы вне очереди. Imperceptibly throwing up the materials out of turn. По коридору ходил редакционный поэт. On a corridor the editorial poet went. Он ухаживал за машинисткой. It looked after the typist. Скромные бедра, которые развязывали его поэтические чувства. Which modest hips untied its poetic feelings. Он уводил ее в конец коридора и у окна говорил слова любви. It withdrew it in the end of a corridor and at a window told words of love, на которые девушка отвечала, which the girl answered, у меня сегодня сверхурочная работа, I have today an overtime work, и я очень занята, and I am very occupied. Это значило, it meant, что она любит другого, that she loves another. Поэт путался под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой. The poet was in the way and to all acquaintances addressed with amazingly monotonous request. Дайте 10 копеек на трамвай. За этой суммой он забрел в отдел рабкоров. Give 10 kopecks on a tram. Behind this sum he came into Department of Worker Correspondence. Потолкавшись среди столов, having loafed about among tables, за которыми работали чичики, behind which Chichik worked, и потрогав руками кипы корреспонденций, and having touched piles of correspondence, поэт возобновил свои попытки. The poet renewed the attempts. Чичики, чичики, самые суровые в редакции люди, их сделала такими необходимость прочитывать в день по 100 писем. The most severe in addition people, them need to read in day 100 letters made such, вычерченных руками, drawn by hands, знакомыми больше с топором, familiar it is more with an axe, малярной кистью или тачкой, painting brush or wheelbarrow, нежели с письмом, rather than with the letter, молчали, were silent. Поэт побывал в экспедиции и в конце концов перекочевал в контору. The poet visited expedition and eventually removed to office. Но там он не только не получил 10 копеек, but there he not only did not receive 10 kopecks, а даже подвергся нападению со стороны комсомольца Авдотьева. Поэту было предложено вступить в кружок автомобилистов. And even underwent attack from комсомол member Авдотьев. It was offered to poet to enter a circle of motorists. Влюбленную душу поэта заволокло парами бензина. Enamored soul of the poet clouded in pairs of gasoline. Он сделал два шага в сторону и, it made two steps aside and, взяв третью скорость, having taken the third speed, скрылся с глаз, disappeared from the sight. Авдотьев нисколько не был обескуражен. Avdotyev was not discouraged at all. Он верил в торжество автомобильной идеи. He trusted in a celebration of automobile idea. В секретариате он повел борьбу тихой сапой. In the secretariat he moved fight on the sly. Это и помешало секретарю докончить чтение передовой статьи. It also prevented the secretary to finish reading the editorial. Слушай. Listen. Александр Иосифович. Александр Иосифович. Ты подожди. You wait. Дело серьезное. Business serious. Сказал Авдотьев. Avdotyev told. Садясь на секретарский стол. Sitting down on a secretarial table. У нас образовался автомобильный клуб. We formed automobile club. Редакция не даст нам взаймы рублей 500 на 8 месяцев. Addition will not lend us rubles 500 for 8 months. Можешь не сомневаться. You cannot doubt. Что? Ты думаешь, мертвое дело? What? You think, dead business? Не думаю. I do not think. А знаю. And I know. Сколько же у вас в кружке членов? How many at you in a circle of members? Уже очень много. Already there is a lot of. Кружок пока что состоял только из одного организатора. The circle meanwhile consisted only of one organizer. Но Авдотьев об этом не распространялся. But Avdotyev about it did not extend. За 500 рублей мы покупаем на кладбище машину. For 500 rubles we buy the car on cemetery. Егоров уже высмотрел. Егоров already noticed. Ремонт. Repair. Он говорит. He speaks. Будет стоить не больше 500. Will cost no more than 500. Всего 1000. Only 1000. Вот я и думаю набрать 20 человек. Here I also think to take 20 people. По полсотни на каждого. On 50 on everyone. Зато будет замечательно. But it will be remarkable. Научимся управлять машиной. Let's learn to operate car. Егоров будет шефом. Егоров will be a chief. И через 3 месяца, к августу, мы все умеем управлять. And in 3 months, by August, all of us are able to operate. Есть машина. There is a car. И каждый по очереди едет. And everyone in turn goes. Куда ему угодно. Where it is necessary for it. А 500 рублей на покупку. And 500 rubles on purchase. Даст касса взаимопомощи под проценты. The mutual aid cash desk under percent will give. Выплатим. Let's pay. Так что ж. So. Записывать тебя. To write down you. Но секретарь был уже лысоват. But the secretary was already. Лысоват. Много работал. Worked much. Находился во власти семьи квартиры, was in the family and apartment power, любил полежать после обеда на диване и почитать перед сном правду, liked to lie down after a dinner on a sofa and to read before going to bed truth. Он подумал и отказался. He thought and refused. Ты, you, сказал Авдотьев, Avdotyev told, старик, old man. Авдотьев подходил к каждому столу и повторял свои зажигательные речи. Avdotyev approached to each table and repeated the inspiring speeches. В стариках, in old men, которыми он считал всех сотрудников старше 20 лет. As which he considered all employees is more senior than 20 years. Его слова вызывали сомнительный эффект. His words caused doubtful effect. Они кисло отбрехивались. They turned sour. Отбрехивались, напирая на то, pressing that, что они уже друзья детей и регулярно платят по 20 копеек в год на благое дело помощи бедным крошкам. That they already friends of children and regularly pay on 20 copecks a year on good business of the help to poor crumbs. Они, they, собственно говоря, as a matter of fact, согласились бы вступить в новый клуб, would agree to enter new club. Но, but, что но? Кричал Авдотьев. What but? Avdotyev shouted. Если бы автомобиль был сегодня, да, если бы вам положить на стол синий шестицилиндровый Packard за 15 копеек в год. If the car was today? Yes. If to you to put on a table dark blue six-cylinder Packard for 15 copecks a year. А бензиносмазочные материалы за счет правительства. And gasoline and lubricants at the expense of the government? Иди. Go. Иди. Говорили старички. Go. Old man spoke. Сейчас последний посыл. Now last message. Мешаешь работать. You prevent to work. Автомобильная идея гасла и начинала чадить. The automobile idea died away and started to smoke. Наконец. At last. Нашелся пионер нового предприятия. There was a pioneer of the new enterprise. Персидский с грохотом отскочил от телефона. Persidsky with a roar jumped aside from phone. Выслушал Авдотьева и сказал. Listen to Avdotyev and told. Ты не так подходишь. You not so approach. Дай лист. Give a leaf. Начнем сначала. Let's make a fresh start. И Персидский вместе с Авдотьевым начали новый обход. And Persidsky together with Avdotyev began new round. Ты. You. Старый матрац. Old mattress. Говорил Персидский голубоглазому юноше. Spoke Persidsky to the blue-eyed young man. На это даже денег не нужно давать. On it even money it is not necessary to give. У тебя есть заем 27-го года. На сколько? На 50? Тем лучше. You have a loan of the 27th year? On how many? On 50? It is better than subjects. Ты даешь эти облигации в наш клуб. You give these bonds in our club. Из облигаций составляется капитал. The capital is made of bonds. К августу мы сможем реализовать все облигации и купить автомобиль. By August we can realize all bonds and buy the car. А если моя облигация выиграет? Защищался юноша. And if my bond wins? The young man was protected. А сколько ты хочешь выиграть? And how many you want to win? 50 тысяч. 50,000. На эти 50 тысяч будут куплены автомобили. On these 50,000 cars will be bought. И если я выиграю, тоже. And if I win, too. И если Авдотьев тоже. And if Avdotyev too. Словом. In a word. Чья бы облигация не выиграла. Who's the bond won? Деньги идут на машины. Money goes on cars. Теперь ты понял, чудак. На собственной машине поедешь по военно-грузинской дороге. Горы, дурак. Now you understood? Odd fellow. By own car you will go on Voyenno-Gruzinskaya road. Mountains. Fool. Точка. А позади тебя на собственных машинах суд и быт катит. And behind you by own cars the court and a life rolls. Хроника. Chronicle. Отдел происшествий и эта дамочка. Department of Incidents and this young woman. Знаешь? You know. Которая дает кино. Ну, ну, ухаживать будешь. Which gives cinema. Well? Well? You will look after. Точка. Каждый держатель облигации в глубине души не верит в возможность выигрыша. Each holder of the bond at heart does not trust in prize possibility. Зато он очень ревниво относится к облигациям своих соседей и знакомых. But he very jealously treats bonds of the neighbors and acquaintances. Он пуще огня боится того, he more than fire is afraid of that, что выиграют они, that they will win, а он, and it, всегдашний неудачник, usual loser, снова останется на бабах, again remains on beans. Поэтому надежды на выигрыш соседа по редакции неотвратимо толкали держателей облигаций в лоно нового клуба. Therefore, hopes of a prize of the neighbor in addition inevitably pushed holders of bonds in the bosom of new club. Смущало только опасение. Confused only fear. Что ни одна облигация не выиграет. That any bond will not win. Но это почему-то казалось маловероятным. But it for some reason seemed improbable. И, and, кроме того, besides, автомобильный клуб ничего не терял. Одна машина из кладбища была гарантирована на составленный из облигаций капитал. The automobile club lost nothing. One car from cemetery was guaranteed on the capital made of bonds. 20 человек набралось за 5 минут. 20 people were taken in 5 minutes. Когда дело было увенчано. When business was topped. Пришел секретарь. The secretary came. Прослышавший о заманчивых перспективах автомобильного клуба. Heard about tempting prospects of automobile club. А что? And that. Ребятки. Children. Сказал он. He told. Не записаться ли так же и мне? Whether to register as well to me? Запишись. Register. Старик. Old man. Отчего же? Why? Ответил Авдотьев. Авдотьев answered. Только не к нам. Only not to us. У нас уже? At us already. К сожалению. Unfortunately. Полный комплект. Complete set. И прием новых членов прекращен до 1929 года. And reception of new members is stopped till 1929. А запишись ты лучше в друзья детей. And register you better in friends of children. Дешево и спокойно. Cheaply and quietly. 20 копеек в год. 20 копеек a year. И ехать никуда не нужно. And it is not necessary to go anywhere. Секретарь помялся. The secretary was rumpled. Вспомнил. Remembered. Что он и впрямь уже староват. That it indeed already. Староват. Вздохнул и пошел дочитывать увлекательную передовую. Sighed and went to read up a fascinating front line. Скажите. Tell. Товарищ. Companion. Остановил его в коридоре красавец с черкесским лицом. The handsome with a Circassian person stopped it in a corridor. Где здесь редакция газеты «Станок»? Where here Stainik newspaper editorial office. Это был великий комбинатор. It was the great schemer.